Глава 4. Кеплер, Лира, 3073 год. «Прекрасно выглядишь, Евангали!» Подруга вышла меня проводить и первым делом окинула придирчивым взглядом с головы до ног. «Желаю, чтобы командировка зажгла между вами с даром Шаазаном лучи голубого света!» Я тихонько прыснула, представив себе подобный номер. Мештанцы любят все про свет и любую эмоцию окрашивают подходящий случаю луч этого самого света. Синим они желали наградить собеседника, когда ругались, при помощи красного объяснялись в любви. Желтый символизировал веселье, а голубых иллюминаций представители этой расы сулили, когда намекали на симпатию и флирт. Я всегда себе в такие моменты представляла, как двое стоят на сцене в свете прожекторов и смотрят в глаза друг другу. И, конечно, мы с Заном в любого цвета лучах смотрелись, по моему мнению, нелепо. Правда, Аугули расстраивать совсем не хотелось. Увидимся ли мы еще? Я надеялась, что да. Рассчитывала, что наниматели дадут мне возможность забрать вещи, те, с которыми меня похитили, и что-то на память из их времени прихватить разрешат. А еще позволят попрощаться с подругой. Я собиралась передать ей все деньги, которые у меня останутся, и попросить меня не оплакивать. Так-то я составила завещание, конечно, но все же хотелось сделать это лично. Не придумала еще, что скажу, но попытаюсь вывернуть все так, чтобы мештанка по мне не грустила и не окрашивала свои лучи в темно-фиолетовые тона. «Спасибо, дорогая. Обещаю, что буду очень стараться вообще со всей свитой принцессы освещаться в голубых лучах», — заверила я ее, еле сдерживая улыбку. «Ну вот, ты опять!» — проворчала Аугали, потряхивая антеннами. «Не веришь в силу света? Ладно, некогда спорить. Прими другое пожелание. Ни метеоритного дождя, ни споросевов, милая моя». Я не выдержала и рассмеялась. «Ну какие споросевы, мать! Таисия Хазаш их уже давным-давно куда-то в черную дыру отправила. Иди лучше обнимемся». Я протянула руки, и соседка без лишних разговоров перешла к традиционному земному прощанию. Постояли, погладили друг дружку по спинам. Я подхватила сумку и покинула квартиру, не оглядываясь. Долгие проводы, лишние слезы. Флайер с водителем, отправленный за мной агентством, ждал у входа. Я загрузила сумку в багажный отсек и, ничего не подозревая, забралась на пассажирское сиденье, а там шеф. Ну, не совсем шеф, конечно, только его голограмма, но я все равно от неожиданности вскрикнула. «Евангелина». Эмнянин в виде проекции выглядел как никогда жутко. «Посол сегодня утром изменил статус заказа на АА. У меня все внутри обмерло. Сама знаешь, что это значит. Поэтому не подведи. Я в тебя верю». Обрадовал и пропал. Конечно, я знала, что это значит. АА — это самый дорогой люксовый тариф, от которого шеф ни за что в жизни не откажется. Да и ни один служащий МДЦ, находясь в здравом уме, не откажется. Тариф АА клиенты выбирали крайне редко. А счастливчики, которые работали с ними, резко становились состоятельными коалиционерами. Настолько состоятельными, что спокойно могли себе позволить купить квартиру на Кеплер-Лире. Мне, само собой, жилплощадь в этом времени не нужна, мне бы на землю вернуться. Но разве я могу такое заявить? Проще сразу сдаться спецслужбам и рассказать о своей работе на запрещенную организацию. И шеф об этом мне сообщает в последний момент. Боже, я даже подкорректировать план командировки не успеваю. Вычуяла я, что все пойдет не так. А моя интуиция еще ни разу не подводила. У меня слезы на глаза навернулись, и я сжала челюсти, чтобы не разреветься. К сожалению, с отпуском, который полагается опекунам после выполнения задания, теперь стало все непросто. Элитный пакет включал в себя ряд обязательных условий. Завизировать успешную доставку по новому договору должны сама принцесса и двое взрослых, мать Лары и даурианец, начальник службы безопасности, инспекторы. Пункты для оценки моей работы у них будут разные, бредовые, на мой взгляд, но это дает заказчику чуть ли не полную власть над опекуном. Мне придется с Лариской пушинки сдувать, потому что иначе, напротив пункта взаимопонимания или уважения, она может со спокойной душой поставить прочерк. И система его примет, потому что найдет обоснование ее оценкам в моей строгости. Да еще и Дар наверняка с радостью подтвердит мою некомпетентность, поставив в своем перечне напротив пункта «уравновешенность» или «стрессоустойчивость» жирные минусы. И как же выкручиваться теперь? Меньше всего я переживала за оценки от матери принцессы. У нее в контракте будет всего два пункта – здоровье и внешний вид. А вот с Ларой и Заном придется как-то договариваться, иначе не видать мне возвращения домой. Спокойно, Ева, спокойно, прорвешься. Флайер скользил по воздушной трассе в космопорт. Водитель молчал, звучала тихая музыка, в окнах мелькали высотки административных зданий, НИИ, всевозможных агентств, развлекательных центров. Мы обогнули главную площадь, вылетели на Банковскую, но я все это отмечала подсознательно и без всяких теплых чувств. Тосковать по этому городу я точно не буду. Я смотрела в одну точку невидящим взглядом и лихорадочно выстраивала новую модель поведения. К счастью, в МДЦ работают грамотные юристы, а руководят агентствами далеко не идиоты. Конечно, они понимают, что если не подстрахуются, каждый АА-контракт будет заканчиваться провалом опекуна, и денежки проплывут мимо. Инспекторы не могли сотрудника МДЦ безосновательно оболгать. Сложная система распознавания лжи не позволит. Мало того, за попытку ввести в заблуждение заказчик заплатит штраф. Надеюсь, принцесса это знает и понимает. Так что надежда у меня все же остается. Но командировка все равно предстоит, тяжелейшая. Пункт первый. Подружиться с принцессой. Код сложности, близкий к нереальному. Вообще-то я добрая и детей люблю, но в этом конкретном случае возникало острое желание запереть принцессу в каюте и кормить ее через иллюминатор. Ясно, как день. Лара устроит мне веселую поездку. Жаль, что на люксовых пассажирских звездолетах класса М45 нет на дверях окошек для передачи еды. Да и запереть вредину на неделю полета нельзя. Так, надо завязывать мечтать. Надо думать, что делать, чтобы моя подопечная не смогла занизить оценки. Флайер нырнул на стоянку VIP-терминала и приземлился у нужного входа. Я вышла и поспешила приступить к выполнению обязанностей, так и не обдумав второй пункт плана. Перед смертью не надышишься. Хрустально-волоконные двери, считав информацию с моего браслета, разъехались, едва я с ними приблизилась. Передача ценного груза, принцессы, проводилась в VIP-кабинке номер 3 в присутствии свидетеля-инспектора Дара Шаазана. Мне на браслет поступило сообщение, что все уже там. Я отдала сумку стюарду звездолета «Раскаленный песок», он доставит ее в отсек, выделенный нашей команде, ловко увернулась от робота, предлагавшего напитки в дорогу, и оказалась у открытой двери кабинета. «Так что, Лара, помни, что ты мне обещала. Эта девушка-опекун совсем не виновата в том, что нам неровня. Веди себя как принцесса». Я сделала решительный шаг и... «Доброе утро всем! Готовы?» С идеальной улыбкой вошла в клетку к хищникам, не желая становиться свидетелем того, как Лара будет меня награждать новыми эпитетами. Призание. Мне и так будет сложно с ними двумя общаться. Ни к чему дополнительный негатив. «Да, папочка, я все помню», — елейным голосочком пропела Лариска, украдкой поглядывая на меня. Становиться умницей она, судя по поджатым губам, не планировала. Шаазан стоял у окна, сложив руки на груди, и наблюдал за прощанием подопечной с родителем бесстрастно и свысока, как обычно. Меня же, как только я вошла, окинул странным взглядом, будто услышав слова посла, что я в своей незавидной доле плебейки не виновата, решил разглядеть меня с другой стороны. Чему бы это? Ладно, потом разберусь. «Да, скоро вылет, не будем откладывать», — обрадовался посол приближению разлуки с дочуркой и активировал робота-нотариуса, предоставленного космопортом. Приложил браслет к табло с текстом транспортной квитанции, перенес на нее подпись и уступил место мне. Я проделала тот же ритуал, а за мной и даурянец. Лара все это время глаз с него не сводила, правда, Зан даже бровью не повел в ее сторону. «Всего хорошего, господин посол», — улыбнулась я Левскому перед тем, как протянуть принцессе руку. Поганка ее проигнорировала и, вздернув подбородок, величественно пошагала на выход. Даурянец сухо кивнул послу и, обогнав Ларису, покинул вип-кабинет первым. Я же виновато пожала плечами, будто это я так его дочурку воспитала, и поспешила их догнать. Нет, все же пункт первый — это хорошо, но бессловесной тенью я не буду. Работу начну с небольшого собрания команды и объяснения правил поведения во время командировки. Затем предстоит отдельная строгая беседа с Ларисой, это необходимо, и ничего тут страшного нет. У меня будет время с ней подружиться и перекрыть негатив. Припомнить бы, что там Мэри Поппинс делала со своими подопечными. Ну а потом стоит пообщаться приватно и с Даром Шаазаном, попробовать зарыть топор войны и заручиться поддержкой. Это тянет на пункт плана под номером 2.